ведь здесь теперь просто золотая жила. Но все-таки трудно найти именно то, что тебе нужно». «Представляю себе», — сказал Лешер. «В том-то и дело, если бы я мог найти небольшой мотор в приличном состоянии», — радостно объявил парнишка, «то, готов спорить на что угодно, я сделал бы такую штуку, которая играла бы на барабане так, что все просто заслушались бы. Стоит только взять один привод, а потом...» «Протеус, Финерти!» — раздраженно выкрикнул Лешер. «Что вы там копаетесь?» «Я как-то не замечал, что вы торопитесь куда-либо», — отозвался Финерти. «А теперь я тороплюсь. Поехали!» «Куда это?» — поинтересовался Финерти, запуская мотор. «Бульвар Гриффина, перекресток». «А что там?» — спросил Пол. «Власти дожидаются там выдачи населением Айлиума своих лживых вождей», — пояснил Лешер. «Может, кто-нибудь желает выйти из машины? Если желаете, то я и сам сумею довести машину». Финерти остановил машину. «Итак», — произнес Лешер. «Я полагаю, что сейчас самое время», — сказал фон Нойман очень спокойно. Пол не сказал ни слова, но и не двинулся, чтобы выйти из машины. Финерти подождал еще минуту, а затем включил скорость. Никто не разговаривал вплоть до того момента, когда они доехали до путаницы из колючей проволоки, сваленных телефонных будок и мешков с песком, которую представлял сейчас перекресток на бульваре Гриффина. Два темнокожих человека в очень элегантных нарядах, Хашдрахр Миазма и Шах Братпура, спали, свернувшись калачиком, в окопе, слева от баррикады. По другую сторону рядов колючей проволоки валялись вверх колесами два разбитых и брошенных полицейских автомобиля. Профессор фон Нойман принялся в бинокль осматривать местность. «Ага, вот и представители властей», — он передал бинокль Полу. «Вон, видите, левее амбара. Нашли?» Пол искоса взглянул на три машины у амбара, где полицейские с винтовками расположились на отдых, весело болтая и покуривая. Лешер нетерпеливо похлопал Пола по плечу, и Пол передал бинокль ему. «Выше голову, доктор Протеус. Теперь вы, наконец, стали кем-то. У кого бутылка?» Финерти протянул бутылку. Лешер взял ее и провозгласил тост. «За всех хороших индейцев», — сказал он, — «в прошлом, настоящем и будущем. А если выражаться точнее, за анналы». Бутылка пошла по кругу. «За анналы», — сказал Финерти. Тост, по-видимому, ему нравился. От этой революции он получил, как считал Пол, именно то, чего ему хотелось. Возможность нанести жестокий удар маленькому замкнутому обществу избранных, в котором он так и не мог найти себе места. «За анналы», — сказал фон Нойман. Он также казался вполне довольным. Для него, как понял теперь Пол, революция была увлекательным экспериментом. И достижение поставленной цели интересовало его ничуть не больше, чем возможность увидеть, что может получиться в настоящих условиях. Пол принял бутылку и какое-то мгновение изучающе глядел на Лешера сквозь прозрачное стекло. Лешер, главный вдохновитель всего, выглядел вполне довольным собой. Человек, всю жизнь пробродивший среди символов, он и революцию сделал символом для себя, и теперь готов был принять смерть в качестве такого же символа. Оставался один только Пол. «За лучший мир!» — хотел было начать он, но, подумав о людях Айлиума, с такой готовностью восстанавливающих прежний кошмар, отказался от этой мысли. «За анналы, так за анналы!» — сказал он и разбил пустую бутылку о камень. Фон Нойман внимательно поглядел сначала на Пола, а потом на разбитое стекло. «Не думайте, что это конец», — сказал он. «Конца нет и быть не может, даже если и наступит судный день». Курт Вонегут-младший известен как автор 6 книг.